Эми Эллиот Дан. Спустя 8 дней. Катаясь на бамперной лодке, я вся вымокла. И это за каких-то $5. Паре разомлевших на солнце малолеток неинтересно было следить, что мы вытворяем на воде, а они предпочитали листать журнал со сплетнями в сигаретном дыму. Поэтому добрых полчаса мы мотались туда-сюда на наших лодочках с мотором, как у газонокосилки, выписывая сумасшедшие виражи и тараня друг друга, а потом устали и ушли сами. Грета, Джефф и я. Странная компания в необычном месте. Грета и Джефф сдружились за один день, что не мудрено для людей, которым совершенно нечем заняться. Думаю, Грета размышляет, не сделать ли Джеффа очередным пунктом в перечне ее неудачных половых связей. Джефф не отказался бы. Он предпочитает ее. Она гораздо симпатичнее меня, той, какая я здесь и сейчас. Дешевая красота. Грета носит верх от бикини и джинсовые шорты, а свернутую тенниску засовывает в задний карман. На тот случай, если вдруг захочется зайти в сувенирную лавку, резьба по дереву, декоративные камни, футболки с надписями или кафе, гамбургеры, барбекю, сласти. Она предлагает сфотографироваться в антураже Старого Запада, но я отказываюсь. Неохота подцепить в шей после какой-нибудь деревенщины. В конце концов мы решаем сыграть пару раундов в мини-гольф на заброшенном поле. Искусственный газон весь в прорехах, мельницы и механические аллигаторы, наверное, когда-то двигались, а сейчас просто стоят. Джефф развлекает нас, раскручивая крылья ветряной мельницы и заставляя аллигаторов щелкать челюстями. Некоторые лунки совершенно непоподабельны. Дерн пошел складками, как старый ковер, а фермерский домик с манящей мышиной норкой полуразвалился. Мы беспорядочно блуждаем по лужайке, никто не ведет счет. Это раздражало бы прежнюю Эми. Она не терпела бессмысленного времяпрепровождения. Но я учусь плыть по течению и учусь старательно. Я купаюсь в бесцельности бытия. Я веселушка и альфа-самочка, предводительница банды умирающих со скуки детей, которые бродят по пустынному парку, и каждый очухивается после измены любимых. Я замечаю, как Джефф, рога, развод, запрет видеться с ребенком, хмурит брови, пока мы проходим мимо любовного тестера. Крепко возьмитесь за металлическую рукоять и подождите, пока термометр нагреется от уровня «просто интрижка» до уровня «родственные души». Эта ассоциация, чем сильнее давит, тем больше любит, напоминает мне о побоях Греты, которая нет-нет, да и прикоснется пальцем к гематоме на груди, как будто это кнопка, и ее можно нажать. «Теперь ты», — говорит мне Грета. Блондинка вытирает мяч о шорты. Уже дважды он угодил в глубокую лужу с мутной водой. Я занимаю позицию, пару раз примериваюсь и бью. Мой ярко-красный мячик летит точно в отверстие скворечника, исчезает на секунду, а потом появляется и скатывается в лунку. Исчезает и появляется. Меня охватывает смутное беспокойство. В этом мире все то исчезают, то появляются, даже я. А беспокоюсь я, потому что вынуждена изменить план. До сих пор я меняла план всего два раза. Первый раз из-за пистолета. Сперва хотела раздобыть ствол и в утро исчезновения выстрелить в себя. Ничего опасного, икра или предплечье. Зато осталась бы пуля с частицами моей плоти и крови. Да, борьба была нешуточной. Эми застрелили. Но через какое-то время я поняла, что мне попросту не хватит решимости. Рана будет болеть не меньше недели, а я не слишком-то люблю боль. Порез, слава богу, уже почти не беспокоит. Но окончательно от идеи насчет пистолета я не отказалась. Получился отличный сюжетный поворот. Пускай Эми не застрелили, зато напугали. Я принарядилась и в день Святого Валентина отправилась в бывший торгово-развлекательный центр Карфагена. Там не могли не запомнить меня. Пистолет я не купила, ну и не беда, поскольку план все равно изменился. А во-вторых, и это уже гораздо серьезнее, я раздумала умирать. Нет, у меня хватит силы воли, чтобы свести счеты с жизнью, но я не могу примириться с несправедливостью. А разве будет справедливо, если я умру? Умру по-настоящему. Не хочу, да и не заслуживаю. Я же не сделала ничего плохого. Сейчас главная моя проблема — деньги. Прикольно. Из всех обрушившихся на меня забот главное остаются деньги. Но пока у меня имеется запас 9132 доллара, а нужно больше. Сегодня утром я пошла поговорить с Дороти, поговорить, как всегда, с носовым платком в руках, чтобы не оставлять отпечатков. Я соврала, что это платок моей бабушки. Пусть считает меня девицей из семьи южных разорившихся аристократов, кем-то вроде Бланш Дюбуа. Облокотившись на ее стол, я узнала уйму подробностей о каком-то разжижителе крови, который для нее непозволительная роскошь. Эта женщина — ходячий справочник по нетрадиционным лекарствам. А потом я заявила: «Да, прекрасно вас понимаю. Сама не знаю, чем буду платить за следующую неделю». Она глянула на меня, потом на телевизор. Показывали викторину, люди азартно вопили. Дороти ко мне относилась почти по-матерински. Наверное, позволила бы остаться, все равно половина домиков пустует. «Тогда тебе лучше устроиться на работу», — продолжая пялиться в телевизор, — посоветовала она. Там кто-то дал маху и под громкий стон зрителей остался без приза. «Работа? А что можно найти поблизости?» «Убирать в доме, сидеть с ребенком». Мне прямо предлагали стать домохозяйкой за деньги. Какая ирония! Хватило бы на миллион постеров. Держись! В нашем небогатом штате Миссури мне никогда не приходилось планировать семейный бюджет. Да, я не могла купить новый автомобиль, просто потому что мне так захотелось, но я не задумывалась о ежедневных мелких расходах. Не вырезала купоны, не покупала продукты в социальном магазине и даже не разбиралась в ценах на молоко. Мои родители не удосужились обучить меня этому, и я вышла в реальный мир, совершенно неподготовленный. К примеру, когда Грета пожаловалась, что на пристани для яхт галлон молока стоит целых $5, я поморщилась, потому что мальчишка, торговавший там, всегда брал с меня 10. Мне и в голову не приходило, что прыщавый засранец просто удваивал в наглую цену, а вдруг заплачу. Итак, мне пришлось распланировать бюджет. Согласно найденным в интернете ценам, на имеющиеся деньги я могла прожить от 6 до 9 месяцев. Но гладко было на бумаге. Когда гольф надоедает, конечно, я победила, совершенно уверенно, поскольку вела счет в уме. Мы идем к лотку с хот-догами. Я сворачиваю за угол, чтобы достать деньги из пояса с кармашками, который все время ношу под рубашкой. Уже застегивая молнию, замечаю увязавшуюся следом Грету. «Ты когда-нибудь слышала о кошельках?» — ворчит она. «Да, это дилемма. Человеку в бегах требуется много наличных денег, но человеку в бегах обычно негде их прятать. К счастью, Грета не продолжает разговор. Она понимает, что обе мы жертвы. Сидим под солнышком на металлических скамейках около поля и жуем хот-доги, завернутые в нечто белое, цилиндры из фосфатов, а приправа такая ядовито-зеленая, что прям отрыбь берет. Но для меня на свете нет ничего вкуснее, потому что я мертвая Эми, и мне на все наплевать. «Угадай, что Джефф нашел в своем домике для меня?» — спрашивает Грета. «Еще одну книгу того парня, что написал «Марсианские хроники». «Рэй Брэдбери», — поясняет Джефф. «Брэдбери», — мысленно поправляю я. «Да, точно», — говорит Грета. «Надвигается беда». «Ничего так». Будто это все, что можно сказать о книге. Ничего так. Никаких комментариев насчет стиля, темы, сюжета. Просто ничего так, как хот-дог. «Я ее прочитал, как только поселился», — добавляет Джефф. «Классная книга, аж жуть берет». Заметив, что я гляжу на него, он корчит рожицу, как гоблин. Глаза выпучены, язык высунут. Это не мой тип мужчины. Слишком колючая шерсть на лице. И потом это подозрительная рыбалка. Но он симпатичный. Глаза излучают тепло, в отличие от ледышек Ника. Интересно, мне бы понравился секс с ним? Мягкие, размеренные движения тела, прижатого к другому. Его рот дышит мне в ухо, борода щекочет щеку. Смена позиций. А вовсе не как с Ником. Когда наши тела едва соприкасаются, он или сзади под прямым углом, или буквой «Л» спереди. А потом он почти сразу встает с кровати и мчится в душ, оставляя меня разгоряченную и неудовлетворенную. «И чё молчим?» — спрашивает Джефф. «Он никогда не называет меня по имени, как будто доказывая тем самым, что прекрасно раскусил мое вранье. Он всегда говорит «леди» или «красотка» или «вы». Я прикидываю, как бы он мог называть меня в постели. Может, детка?» Просто задумалась. «О, он снова улыбается. — Могу поспорить, ты думала о парне, — вмешивается Грета. — Возможно. — Вроде мы договорились держаться подальше от этих мудаков какое-то время, — говорит она. — Вернемся к нашим цыплятам. Вчера вечером после шоу Эллен Эбботт я была слишком взвинчена, чтобы идти домой спать. Мы распили шестибаночную упаковку пива и расфантазировались об уединенной жизни в качестве единственных натуралок в лесбийской деревне Гретиной мамы. Как бы мы выращивали кур и сушили белье на веревке, как бы за нами деликатно, платонически ухаживали пожилые тетеньки с узловатыми пальцами и снисходительными смешками, коттон и вельвет, никаких забот о косметике, прическе или маникюре, размере груди или бедер и никакой необходимости изображать из себя заботливую домохозяйку, верную спутницу жизни мужчины, обожающую все, что нравится ему. Ну, не все парни козлы, бросает Джефф, а Грета неопределенно хмыкает. Мы возвращаемся в наши хижины, усталые, до дрожи в ногах. Я чувствую себя пляжным мечом, забытым на солнцепеке. Единственное желание — сидеть под трескучим оконным кондиционером, обивающим мою кожу прохладным воздухом, и смотреть телевизор. Я отыскала канал повторных показов, где не крутили ничего, кроме сериалов 70-х и 80-х годов. «Квинси», «Лодка любви», «Восьми достаточно». Но для начала шоу «Эллен Эбботт» — с недавних пор моя любимая передача. Ничего нового. Ничего нового. Конечно, Эллен не прочь погреть руки на моей беде. Она приглашает толпы каких-то незнакомцев из моей прошлой жизни, которые клянутся, что они мои друзья. Все говорят обо мне добрые слова, даже те, кто никогда не любил меня, а мертвых только хорошее. Когда раздается стук в дверь, я понимаю, что это Грета и Джефф. Выключаю телевизор. Они беззаботно переминаются на моем пороге. «И что делаем?» — спрашивает Джефф. «Читаю», — вру я. Он выкладывает на мой стол упаковку пива. «А мы как будто телек слышали», — ворчит позади Грета. «В маленькой комнате три человека — толпа». На секунду перекрываю дверной проем, вызывая у меня нервозность. Зачем блокируют выход? А потом проходят и загораживают от меня прикроватный столик. В ящике столика спрятан денежный пояс, чуть больше $8000. Сотки, пятидесятки, двадцатидолларовые банкноты. Он ужасен, телесного цвета, пухлый. Я не могу носить все мои деньги сразу, приходится прятать в комнате. Но я стараюсь не расставаться с большей частью, а потому чувствую себя как девочка на пляже с дорогущим телефоном. Видно, по характеру я транжира. По любому поводу вытаскиваю двадцатку и испытываю извращенное удовольствие от мысли, что остается все меньше денег, которые могут быть украдены или просто потеряются. Джефф жмет кнопки лентяйки. На экране Эллен Эбботт и Эми. Он кивает, улыбаясь своим мыслям. «Хочешь смотреть Эми?» — спрашивает Грета. Я не уверена, что в ее предложении нет запятой. «Неа. Может, принесете гитару, Джефф, и посидим на веранде?» Они обмениваются взглядами. «Но ты же это смотрела, нет?» — говорит Грета, указывая на экран, где мы с Ником в мире и согласии. «Мои волосы собраны в пучок, и оттого я сильно похожа на меня теперешнюю подстриженную». «Скукотища», — отвечаю я. «Да ну!» — Грета шлепается на кровать. «А мне так не кажется». А я думаю, что как последняя дура впустила этих двоих. Наверное, подсознательно верила, что могу ими управлять. Они дикие существа, привыкшие бороться за место под солнцем и использовать чужие слабости. А для меня такое поведение в новинку. Какое разочарование, должно быть, испытывают люди, держащие в квартире пуму или шимпанзе, когда вдруг питомец вонзает клыки им в горло? «Знаете, ребята, — говорю я, — что-то не в кайф мне гостей принимать. Паршиво себя чувствую. Наверное, перегрелась на солнце. Они выглядят удивленными и немного обиженными. Закрадывается мысль, а вдруг я ошиблась? Они совершенно ни при чем, а у меня паранойя. Хотелось бы верить». «Да-да, конечно, — кивает Джефф. Они убираются из моей комнаты, прихватив пиво. Через пару минут я слышу голос Эллен Эбботт из домика Греты, обвиняющие вопросы. «Почему вы сделали то-то? Почему не сделали того-то? Как вы могли бы объяснить, как я могла сблизиться со здешними людьми? Почему не держалась особняком? Если мой обман раскроет, что я буду говорить, как объясняться? Я не могу допустить, чтобы меня раскусили. Если это случится, на планете не найдется женщины, которую ненавидели бы сильнее. Из существа милого, доброго, обиженного, из беременной жертвы эгоиста, из обманутой жены я превращусь в свирепую стерву, которая вволю поиздевалась над нежными сердцами американских граждан. Эллен Эббот посвятит мне не одно шоу, куда будут приходить сердитые люди и давать выход своему негодованию. Вот вам, Эллен, еще один пример испорченной богатой девчонки, которая что хочет, то и вытворяет, не щадит ничьих чувств, кроме собственных. Поэтому, я думаю, остаток дней ей лучше провести в тюрьме. Ну, или что-то вроде этого. В интернете есть разные сведения, зачастую противоречивые, насчет того, какое наказание полагается за фальсификацию своей смерти или за доведение мужа до электрического стула, но общественное мнение, я знаю, наверняка будет беспощадным. Чем бы я ни занималась потом, кормила с ложечки сирот, промывала язвы прокаженным, история запомнит меня как мерзавку, которая инсценировала собственную смерть и подставила мужа. Все что угодно, только не это. Несколько часов спустя я все еще не спала, размышляя в темноте. В дверь постучали. Осторожный стук. Стук Джеффа. Помедлив в раздумьях, я открываю. Сейчас буду просить прощения за мою недавнюю грубость. Он теребит бороду и смотрит на коврик для ног, а потом поднимает на меня янтарные глаза. «Дороти говорит, вам нужна работа?» «Ну, пожалуй. Могу предложить дельце. $50. Эми Эллиот Дан даже не пошевелится за 50 зеленых, но Лидия или Нэнси нуждается в заработке. Я киваю. Пара часов, $50. Джефф пожимает плечами. Мне вообще-то без разницы, но я подумал, что стоит предложить. А что за работа? Рыбалка. Я пребывала в уверенности, что Джефф водит пикап, но он указывает мне на сверкающий Ford Hatchback. Потрясающе! Автомобиль выпускника колледжа с большими планами и скромным бюджетом, а не взрослого мужика. У меня под сарафаном купальник, как и приказано. Не бикини, а полный, — проворковал Джефф, — чтобы можно было плавать. Я никогда не замечала его поблизости бассейна, но он круто разбирался в моем гардеробе, что льстило и тревожило одновременно. Джефф оставляет окна открытыми, и пока мы проезжаем заросшие деревьями холмы, пыль грунтовой дороги ложится на мои короткие волосы. Точно в клипе «Кантри» девочка в сарафане высовывается из автомобиля, чтобы ощутить ветерок летней ночи в Красном штате. Выглянули звезды. Джефф что-то напевает тихонько. Мы паркуемся неподалеку от ресторана на сваях. Барбекю и здоровенные порции алкогольных коктейлей с пугающими названиями «Сок из аллигатора» и «Блицмалек». Об этом я догадалась по выброшенным стаканам. Изломанные они плавают вдоль всего берега, бликуя в неоновых лучах рекламы заведения «Сом Карло». У ресторана есть веранда, нависающая над водой. Посетители могут набрать полные пригоршни корма из расставленных у перил баков и швырнуть его вниз, прямо в жадные пасти здоровенных сомов. «Джефф, а как это будет выглядеть?» «Вы ловите сетью, а я глушу». Он выбирается из автомобиля, поднимая дверцу багажного отделения, которая заполнена холодильными камерами. Складываем их сюда, на лед, а потом я продаю. Продаете? А кто покупает ворованную рыбу? Да есть у меня типа клиентура. Джефф улыбается, как ленивый кот. И тут я понимаю. Он вовсе не Гризли Адамс, не гитарист, не миролюбивый хипарь. Он браконьер-деревенщина, который пытается изображать из себя нечто большее. Джефф вытаскивает сеть, коробку Nine Lives и грязное пластмассовое ведро. Участвовать в бизнес-проекте по незаконному лову рыбы нет ни малейшего желания, но любопытство побеждает. Многие ли женщины могут заявить, что браконьерствовали наравне с мужиками? Для меня это игра. После смерти снова пришел азарт. Все, что я не любила или опасалась, все внутренние ограничения исчезли. Я могу себе позволить практически что угодно. У призраков есть такая привилегия. Мы спускаемся с холма, проходим под верандой сама Карла к плавучим причалам. Их лениво покачивает волна от моторной лодки, проплывающей под музыку Джимми Баффета. Джефф сует мне в руки сеть. Действовать надо быстро. Заходите в воду, опускаете сетку, захватываете как можно больше рыбы и передаете ее мне. Это тяжело, рыба вырывается, так что не зевайте. И не кричите, что бы ни случилось. Я не закричу, а в воду не хочу. Я могу из пристани. Хоть платье снимите, чтобы не испортить. Да ничего. Похоже, Джефф сердится. Он начальник, а я наемный работник, должна подчиняться. Но потом он сует мне коробку с кошачьим кормом и, отвернувшись, как исключительный скромняга, стаскивает футболку через голову, а я переворачиваю коробку над водой и трясу ее. В тот же миг вода у пристани вскипает. В ней кишит сотня по-змеиному извивающихся тел, хвосты неистово взбивают воду, открываются пасти, чтобы хватать кусочек за кусочком, словно самы дрессированные. Я швыряю сеть в самую гущу стаи, приседаю пониже и изо всех сил тяну добычу. Когда ловушка появляется из воды, в ней отчаянно дергаются полдюжины усатых блестящих сомов. Они высовывают голову из нейлоновых ячеек, хватают ртом воздух и раскачивают совместными усилиями сеть. «Тащи их, детка, тащи!» Я подставляю колено под сеть и передаю ее Джеффу, который выдергивает рыбин двумя руками, облаченными для лучшей хватки в шершавые перчатки. Зажимает скользкое тулово у хвостового плавника, взмахивает, как дубиной, и бьет о причал, разбивая рыбе башку. Брызги крови разлетаются во все стороны, хлещут мне по ногам. Твердый кусочек мяса попадает в волосы. Джефф швыряет рыбину в ведро и берется за следующую ловким привычным движением. Полчаса мы работаем в тишине, нарушаемой лишь хриплыми выдохами, вытягиваем четыре полные сети, и вот уже мои руки дрожат от изнеможения, а все ящики со льдом полны. Джефф зачерпывает ведром озерную воду и смывает с пристани рыбью кровь и внутренности. Сомы внизу жадно заглатывают кишки погибших сородичей. Доски отмыты дочисто, последнее ведро Джефф выплескивает нам на окровавленные ноги. «Зачем вы их убиваете?» — спрашиваю я. «Не могу смотреть, как мучаются», — отвечает он. «Окунитесь по-быстрому. Я чистая. На вас больше грязи, чем кажется. Еще испачкаете мне салон. Окунитесь». Мы спускаемся с пристани к скалистому берегу. Пока я осторожно захожу в воду по колено, Джефф разгоняется и ныряет, дико взмахивая руками. Когда он отплывает подальше, я снимаю сарафан, отстегиваю денежный пояс и, заворачивая его в одежду, укладываю узел на берег, а сверху опускаю очки. Захожу в воду, наслаждаясь ее теплыми прикосновениями к бедрам, животу, шее, а потом задерживаю дыхание и ныряю. Я плыву быстро и далеко, так долго оставаясь под водой, что приходится напоминать себе, это не попытка самоубийства. Хотя я знаю, что если понадобится, смогу себя пересилить. Выныриваю, перевожу дух и вижу, что Джефф размашисто гребет обратно к берегу. Я должна плыть стремительно, как дельфин, чтобы раньше его выбраться на камни к моему поясу.